«И куда вы направились отсюда?» — спросил Массингем. «В деревню. В Суффолк. Навестить приятельницу. Это в 2 часах езды отсюда. Я приехал туда около полуночи. Она вдова одного из моих товарищей, убитого на Фолклендах. У него остался сын. Мальчик не скучает по отцу, потому что родился уже после его смерти. Но его мать считает, что ему полезно изредка общаться с мужчиной». «Значит, вы поехали навестить мальчика?» — уточнил Массингем. В устремленных на него черных глазах промелькнула искра. Однако Холливелл ответил просто: «Нет, сэр, я поехал навестить его мать». «Ваша личная жизнь — это ваше личное дело. Но нам необходимо убедиться в том, что вы приехали в дом вашей приятельницы именно в указанное вами время. А это значит, что нам нужно знать ее адрес», — сказал Массингем. «Вполне вероятно, сэр. Но я не вижу причин, по которым я должен вам его давать. Ей и так за последние 3 года досталось. Не хватало еще, чтобы ее беспокоила полиция. Я уехал отсюда сразу после 10. Если сэр Пол был убит раньше, что я делал после этого времени, никого не касается. Может быть, вам известно время его смерти, а может быть и нет. Когда вы получите результаты вскрытия, все станет яснее. Вот тогда, если у меня не будет иного выхода, кроме как сообщить вам ее имя и адрес, я это сделаю. А пока подожду. Вам придется убедить меня, что это необходимо». «Мы ее не обеспокоим», — заверил Массингем. «Ей придется ответить всего на один простой вопрос. Вопрос, касающийся убийства. Хватит с нее смертей. Послушайте, я уехал отсюда в начале 11-го и приехал туда почти ровно в полночь. Она скажет вам то же самое. Если это важно, если я имею какое-то отношение к смерти сэра Пола, неужели вы думаете, что я не договорился с ней заранее?» «А почему вы выехали так поздно?» — продолжал спрашивать Массингем. «Сегодня у вас выходной. Зачем было торчать здесь до 10, если вам предстояло провести в дороге 2 часа? «Я предпочитаю ездить, когда на шоссе спадет интенсивность движения. К тому же мне нужно было закончить кое-какие дела. Починить вилку на настольной лампе и электрический чайник. Оба предмета там, на верстаке, если захотите проверить. Потом я принял ванну, переоделся, приготовил себе еду». Если не сами слова, то интонация его речи граничила с дерзостью. Однако Массингем держал себя в руках. Делглиш, сам заставлявший себя сохранять спокойствие, знал, почему. Холлиэлл был солдатом, отмеченным наградами, героем. Массингем вел бы себя куда менее сдержанно с любым другим человеком, которому инстинктивно не испытывал бы такого уважения. Если Холлиэлл убил Пола Бероуна, крест Виктории не спасет его. Крест Виктории — высший военный орден, которым награждаются военнослужащие и гражданские лица за боевые заслуги, учрежден королевой Викторией в 1856 году. Но Делглиш знал, что Массингем предпочел бы на месте обвиняемого увидеть почти любого другого подозреваемого. «Вы женаты?» — спросил Массингем. «У меня были жена и дочь. Обе они умерли». Он повернулся и посмотрел прямо в лицо Делглишу, спросил: «А вы, сэр, вы женаты?» Делглиш потянулся назад к верстаку, взял одного из двух резных львов и, осторожно вертя его в руке, ответил: «У меня были жена и сын. И она, и он тоже умерли». Холиол снова повернулся к Массингему и вперил в него свои черные неулыбающиеся глаза. «Если этот вопрос был неуместен с моей стороны, то также неуместно с вашей интересоваться моими женой и дочерью». «Когда речь идет об убийстве, — возразил Массингем, — не бывает неуместных вопросов. Эта дама, которую вы навещали вчера, вы с ней помолвлены?» «Нет, она еще не готова к этому. И после того, что случилось с ее мужем, не знаю, будет ли она когда-нибудь готова. Вот почему я не хочу давать вам ее адрес. Она не готова и к подобным вопросам со стороны полиции, равно как и к любым другим». Массингем редко допускал такие ошибки и не стал осложнять дело объяснениями или извинениями, а Делглиш вмешиваться. «Важный рубеж — 20:00 вечера. Есть у Холиуэлла алиби вплоть до 22:00, значит, он чист и имеет право на тайну частной жизни. Если он старается наладить трудные отношения с потерявшей мужа ранимой женщиной, можно понять, почему он не хочет, чтобы к ней явилась полиция со своими сколь угодно тактичными, но необязательными вопросами». «Как давно вы здесь работаете?» — спросил Делглиш. 5 лет и 3 месяца, сэр. Я поступил сюда, когда майор Хьюго был еще жив. После того, как его убили, леди Урсула попросила меня остаться. Я остался. Жалование меня устраивает. Место тоже. Можно сказать, что и леди Урсула меня устраивает. Как очевидно, и я ее. Мне нравится жить в Лондоне, и я еще не решил, что делать с моим пособием. Кто платит вам жалование? Кто конкретно является вашим нанимателем? Леди Урсула. Основная моя обязанность — возить ее. Сэр Пол обычно сам водил машину или пользовался служебным автомобилем. Иногда я возил его и ее светлость, его молодую жену, если у них было вечернее мероприятие, но это случалось нечасто. Они не были светской парой. — А какой парой они были? — с напускным равнодушием спросил Массингем. — Они не держались за руки, сидя на заднем сиденье, если это вас интересует. Он помолчал и добавил: «Думаю, она его немного побаивалась». «На то были основания?» «Я их не видел, но не сказал бы, что у сэра Пола был легкий характер. Не то чтобы это была счастливая пара. Если не можешь справиться с чувством вины, лучше стараться не делать того, что заставляет тебя его испытывать». «Вины? Он ведь убил свою первую жену, не так ли?» «Да, конечно, это был несчастный случай. Мокрая дорога, плохая видимость, опасный поворот. Все это выяснилось во время дознания. Но за рулем-то был он. Мне доводилось и раньше встречаться с подобными людьми. Они никогда себя до конца не прощают. Что-то вот здесь...» Он постучал пальцем по груди. «Заставляет их задавать себе снова и снова вопрос, было ли это на самом деле несчастным случаем?» «Нет никаких улик, свидетельствующих об обратном. К тому же он сам мог погибнуть, так же, как и его жена». «Вероятно, последнее не было для него так уж существенно. И все же он-то не погиб, а она умерла. И потом, всего 5 месяцев спустя, он женился снова на невесте своего брата. поселился в доме брата, получил его деньги и титул. Но не его шофера. Нет, меня он не получил. А для него имел значение титул, вступил Делглиш. Мне так не казалось. О, очень даже имел, сэр. Не само рыцарство, полагаю, а его древность. 1642 год. Ему нравилось ощущение непрерывности, преемственности, свой кусочек в некотором роде бессмертия. Ну что ж, все мы так или иначе на это надеемся, — сказал Массингем. Вам, похоже, он не слишком нравился. Нравится — неподходящее слово для наших с ним отношений. Я возил его мать, она мне платила. Если я ему не нравился, он этого не показывал. Но, думаю, я напоминал ему о том, что ему хотелось бы забыть. А теперь с его смертью все кончилось, даже титул, — заметил Массингем. Может быть, время покажет. Подождем 9 месяцев, чтобы удостовериться. Это был намек на то, о чем Делглиш уже и сам подозревал. Но он не стал педалировать тему, а вместо этого спросил. Когда сэр Пол оставил свой министерский пост, а потом и депутатское кресло, как отнесся к этому домашний персонал? Мисс Мэтлок этот вопрос не обсуждала. В этом доме не принято, чтобы прислуга, сидя на кухне и попивая чаек, сплетничала о хозяевах. Мы в хозяйские дела не лезем. Для прислуги есть телевизор. А мы с миссис Минс считали, что дело пахнет скандалом. А какого рода скандалом? Касающимся интимной жизни, полагаю. Чаще всего так и бывает. У вас были основания так полагать? Никаких, если не считать того комка грязи, который швырнула в него Паттерностер Ревью. У меня нет доказательств. Вы ведь спросили меня всего лишь о том, что я думал. Так вот, это я и думал. Выходит, ошибался. Наверное, все было гораздо сложнее. Так ведь он простым человеком и не был.